Утром граф проснулся как раз вовремя для того, чтобы увидеть, что произойдет. Снова проехал этот проклятый фургон, и следом за ним пошла эта самая Альфа. Граф смотрел на происходящее через тактический прицел, магнифайер, снятый с винтовки. К его удивлению, человек в Альфе даже не пытался следить за фургоном. Он просто обогнал его и начал сигналить. То есть они знали друг друга. Это на корню разрушило теорию графа о том, что неизвестный может быть полицейским. На пределе видимости, но все-таки магнифайер с трехкратным увеличением совсем не то, что бинокль или подзорная труба. Граф Сноудон наблюдал, как машины и Альфа, и фургон свернули с дороги там, где была придорожена тротория, та самая, в которую он хотел зайти за водой. Он увидел, как эти двое вышли и обнялись. Получается, они старые друзья и давно знают друг друга. Какое-то время, недолго, они были в тротории, наверное, перекусили. Потом вышли и сели в машину, в тот самый фургон. Поехали назад и свернули с дороги на том самом съезде, в сторону монастыря. Граф Сноудон сделал еще несколько снимков. Когда фургон растаял за поворотом, он сорвался с места и побежал к тому месту, где оставил свой мотоцикл. Мотоцикл был на месте, ровно там, где он его и оставил. Граф выкатил его на дорогу, оседлал, мотоцикл завелся с полоборота. Сейчас он был готов убить за несколько минут душа. Но перед душем надо было кое-что делать. Мотоцикл граф оставил на стоянке, неспешно пошел в сторону тротории. Рядом с Альфой незнакомца споткнулся и за то время, пока поднимался, успел установить на машине небольшой маяк-передатчик. Отряхнулся, пару раз помянул Деву Марию, с независимым видом вошел в тротторию. «Скьюзи!» «Си, сеньор!» Владелец тротории, пожилой итальянец в фартуке, обратил внимание на клиента. «У вас свежий лимонад?» «Конечно, свежий, сеньор! У нас самый лучший лимонад, какой только может быть. У моего тестя большие сады, совсем недалеко отсюда». Граф положил на стол бумажку в 1000 лир. «Чертова инфляция!» «Хорошо, тогда самый большой бокал лимонада, какой вам удастся сделать, и пиццу, скажем, с грибами. Мне еще надо добраться до Рима». «Путешествуйте, сеньор». «Да, на мотоцикле. Решил проехать по всей Африке тоже». «Опасное дело, сеньор». Граф Сноудон подмигнул. «А мы не выбираем простых путей». «Слава Богу!» Именно этими словами встретил нас аббат Марк в своей келье. Православные христиане никогда не благодарили друг друга. Они всегда благодарили только Бога. В этом православие было схоже с исламом, только в православии не было и следа той ненависти, которая отличает радикальный ислам. Хотя раскололи же когда-то и веру, и страну, лучших изгнали. «Слава Богу!» — подтвердил я, что вижу вас в добром здравии. «Увы, сын мой, не совсем в добром, но Господь даст, поживем еще. Не даст, так и помирать не страшно». Аббат Марк, бывший русский разведчик, учреждавший со мной резидентуру в Персии, сразу после подавления мятежа размашисто перекрестился, и я последовал его примеру. Послушник Тихон, который здесь брат Викторио, тоже. «Сыт ли ты, сын мой?» «Об этом потом, я по делам». Аббат посмотрел на послушника. «Разве ты не накормил гостя, постучавшегося в нашу дверь?» «На самом деле я был не против поесть нормальной горячей пищи, ибо не ел ее уже несколько дней. Но сначала про дела. Благодарю вас, отче, но телесное ничто перед духовным». «Так ты вернулся на эту землю для того, чтобы впустить благодать в душу свою?» «Нет, отче, для того, чтобы убить генерала Абубакара Тимура, Он где-то здесь, я это точно знаю. Аббат с печальным видом кивнул. Я понимаю, что это совсем не по-христиански, но... Это по-христиански, сын мой, перебил меня аббат, ибо не убий не значит не защити. Если ты делаешь то, что ты делаешь ради защиты своей страны и людей, живущих в мире с Господом, в этом нет греха. Оригинальная трактовка, отче. Какая есть? Аббат еще раз перекрестился, словно призывая Господа в свидетели словам своим. Церковь, сын мой, должна не только служить Господу, но и служением своим отвращать время страшного суда. Мы, пастыри, и должны духовно окормлять пасомых нами, наставляя их на путь истины, путь, ведущий ко Христу. Как можно пройти его, если идет война, если на твою землю и твой народ напали? Несколько сот лет назад, когда решалось, быть или не быть Руси, Чернец Пересвет вместе с людьми Божьими вышел на Куликово поле и сразился с татарами. Можем ли мы уклониться от битвы? Можем ли мы осквернить свои уста благостной ложью и завести народ, пасомый нами, в гнилое болото? Нет, не можем. И мы говорим «не убий», не значит «не защити». Только знай, что в деяниях твоих и в том, что в сердце твоем, ты дашь ответ перед Богом. Я положил на стол сотовый. Это я нашел в машине. Желайте посмотреть, что здесь записано. Аббат кивнул. Я поставил на запись. Смотрели в мертвой тишине. Картинки я поставил на автоперемотку. «В Виторио добрая душа», — сказал аббат, когда все закончилось. «Что, по-вашему, он должен был сделать? Убить свидетеля?» — поинтересовался я. «Нет, выкинуть мобильник», — сказал аббат. «Вместо того, чтобы возить его, надеясь вернуть. Но, видно, на то Божья воля. Скорее, это воля кое-кого с рогами, отче. Не поминай», — махнул рукой аббат Марк. «Я интересуюсь этим потому, отче, что я знаю эту женщину. Именно она лично видела генерала Абубакара Тимура меньше месяца назад в Каире. Причем прилетел он туда рейсом из Италии. И у меня есть серьезное основание полагать, что здесь, в итальянском Коро, теперь уже республике, кто-то дает генералу приют. И именно поэтому мы не можем найти его. Мы ищем его в мусульманских странах, среди мусульман. Но никто и никогда... не искал его среди христиан, в странах, где почитают Христа. Это первое. Второе. У меня есть серьезное основание полагать, что в Италию, возможно, что и в Ватикан, были вывезены деньги, являющиеся частью польской казны, а кроме того и деньги, принадлежащие шахеншаху Мохаммеду Хусейни. Это десятки миллиардов золотых рублей, и они принадлежат точно... не генералу Тимуру. Третье. Я не знаю, как объяснить эти снимки, но их сделала женщина, которая теперь уже точно влипла в эту историю по уши. Поэтому, если она у вас, я прошу разрешения хотя бы поговорить с ней, чтобы прояснить этот вопрос. Кто я послал сюда? Зачем? С какой целью? Так тебе нужны деньги? Женщина или Тимур? «Прежде всего, Тимур, — сказал я, — деньги можно заработать, но тех, кто убит, уже не вернешь. Но и эти деньги имеют для меня большое значение, и не потому, что я зачарован блеском злата, так сказать. Если я прав, то генерал Тимур имеет доступ к этим деньгам. Возможно, полный, скорее всего, ограниченный, и использует их для финансирования террора и дестабилизации обстановки в Афганистане, в северных провинциях Индии, в других местах. Только проценты с основного капитала дадут ему возможность бесконечно финансировать терроризм. Пока мы не выявим и не остановим этот денежный поток, террор будет продолжаться. ситуация в Афганистане уже нетерпимая. Что же касается женщины, она увязла в этом очень глубоко и каким-то образом, пусть не прямо, имеет отношение к этому делу. Я должен узнать, какое именно. Кроме того, я просто хочу уберечь ее от большой беды. Она из тех, кто идет по узкому мосту над пропастью с закрытыми глазами и просто не видит, что внизу пропасть. Это нельзя назвать смелостью, это безрассудство. То есть ты полагаешь, что Ватикан мог наложить руки на деньги Шах-ин-Шаха и Польши? — переспросил аббат. — Да, отче. — Расскажи подробнее. — Это только предположение в основном. — Расскажи, и с Божьей помощью мы попытаемся разобраться с этим. — С Божьей помощью. Я думал об этом долго, очень долго. По моим прикидкам, получалось примерно так. Луна Ди Марентини, прибыв в Персию, стала личным конфидентом Шах-ин-Шаха. Ее никто не воспринимал всерьез. На Востоке не принимают всерьез женщин, а падших женщин не воспринимают всерьез вдвойне. В то же время она была умна. Она получила хорошее образование в Италии. Она была дворянкой. На Востоке это ценят больше, чем у нас. И никто не говорил, что она была падшей. Да, она содержала бордель, но это не значит, что она продавалась там сама. Вероятно, она была верна Шах-ин-Шаху, которому, конечно же, льстила любовь умной, образованной, красивой европейской женщины. Наверняка она ему и информацию подбрасывала, ведь в борделях, а в ее бордель ходили старшие офицеры и высшие чиновники, мужчины не держат язык за зубами. И, наконец, она помогла Шах-ин-Шаху выстроить схему перевода денег в Италию, точнее, в Ватикан. Как? А очень просто. Через своего родственника, скорее всего, близкого родственника, Пьетро Антонио Салези де Марентини, викарного кардинала римской епархии. Я навел справки. Викарный кардинал значит примерно освобожденный кардинал. То есть кардинал, не имеющий какой-то своей территории и занимающийся какими-то делами, не дающими ему свободного времени, чтобы полноценно служить Богу. Учитывая тот факт, что он служил в Риме, он наверняка был кем-то вроде администратора и занимался в том числе делами Банка Ватикана. Был при нем то ли председателем совета директоров, то ли председателем наблюдательного совета. А это значило, что он имел возможность принимать, отмывать и размещать огромные суммы. И при полной анонимности, ибо Ватикан считается государством, и на любые вопросы может просто не отвечать. Вполне может быть и то, что кардинал Пьетро Антонио Салези де Марентини возглавлял ватиканскую разведку, которая существует и представляет собой серьезную опасность, даже если кому-то и не хочется в это верить. Примерно то же самое произошло и с польской казной. Все это усугублялось тем, что на тот момент папой был бывший краковский архиепископ Кароль. Он мог принять деньги просто потому, что надеялся за счет их в нужный момент раздуть пламя нового Рокоша. Тогдашний папа в первые же годы после своего избрания стал свидетелем самого страшного рокоша за последние 150 лет, который буквально залил кровью всю Польшу. И не может быть, чтобы он не хотел это повторить. Генерал Абубакар Тимур какое-то время был начальником службы безопасности Персии, Савак. Более того, он был последним начальником этой службы, и в этом качестве он был еще и личным конфидентом Его Светлейшего Величества. Я предполагаю, что до мятежа в Персии он достоверно узнал и о делах Луны, и о том, от кого может происходить Люнетта, дочь Луны, которую я нашел в Тегеране после мятежа. Когда вложил Светлейший, он вряд ли бы рискнул, за это его могли просто растворить в кислоте. Но вот когда Светлейшего разорвало на куски танковым снарядом. Вероятно, он прибыл в Рим, нашел контакт с кем-то из Ватикана и начал шантажировать их самым банальным образом. С одной стороны, угрожая террором, с другой стороны, обещая дать информацию в прессу, сообщить, кому следует, и так далее. На эти деньги могла претендовать Россия как правопреемница Персии. Их могла конфисковать Италия. В итоге генерал Тимур и наверняка тот же кардинал Марентини пришли к соглашению. Банк Ватикана пользуется деньгами. Востребовать-то некому, они об этом знают. По сути, всю сумму на прибыль можно списывать. А взамен отстегивают генералу некую сумму. На террор против России. В Ватикане Россию ненавидят не меньше, хотя бы из-за православия и из-за того, что рыцари с одного крестового похода не вернулись. И еще Ватикан предоставляет генералу логово. Самое надежное и удобное. Такое, какое я и предполагал. Крупный город-миллионник со всеми современными средствами коммуникации, со значительным количеством сдающегося жилья, позволяющего постоянно перемещаться, с хорошо развитыми транспортными коммуникациями, позволяющими при необходимости быстро и незаметно покинуть город. Так происходило несколько лет, пока генералу, видимо, обнаглевшему от безнаказанности, не довелось напороться в аэропорту на журналистку, которая до этого работала в Персии, которая не поленилась полететь следом, а потом и сообщить. Был в этой истории и еще один банк, банк Ди Рома. По моим прикидкам, в этой схеме он был нужен для того, чтобы снизить риск разоблачения банка Ватикана. Но все же банк Ватикана не розничный банк, это скорее банк коптивный, причем с ограниченным кругом операций. Он не имеет большой филиальной сети, не может, скажем, выдавать ипотечные кредиты населению. Нужен был еще один банк, именно розничный банк, с широкой филиальной сетью, зарубежными отделениями, полной банковской лицензией. Такой, как банк Ди Рома, который, к тому же, раньше был филиалом банка Ватикана, папским банком. Двухходовка. Банк Ватикана финансирует банка Ди Рома, увеличивает его собственный капитал, а банка Ди Рома на эти деньги проводит классические банковские операции и вводит их в оборот. Если будут задавать вопросы, банка Ди Рома покажет поступление от банка Ватикана. В конце концов, оба входят в католическую банковскую федерацию. А банк Ватикана откажется отвечать на вопросы, сославшись на суверенитет Ватикана. И все. Но был один момент. Нужно было обеспечить управляемость банка Ди Рома любой ценой. Тогда в Милане похитили сына барона Карло Палетти, давнего врага Луны Ди Марентини, по сути, и изгнавшего ее из Италии. Таким образом, она и расквиталась со своим давним врагом и обидчиком, и сделала дело то самое, нужное шах-ин-шаху. Теперь барон был под двойным прессом. С одной стороны, пресса называла его гениальным финансистом, хотя он всего лишь пристраивал деньги шах-ин-шаха, потом и поляков. И он не мог остановить этот поток, иначе бы его слава гениального финансиста быстро накрылась. С другой стороны, где-то держали в заложниках его сына, наверняка где-то в Персии. Сейчас, скорее всего, он оказался в руках генерала Тимура. Это еще один козырь для торговли с Ватиканом. Где-то в этой истории было место и для британской разведки. Сэр Джеффри Ровен, который тогда ее возглавлял, был католиком. Для Великобритании немыслимое дело. И когда на время удалился от дел, стал священником в тихой скромной церквушке на Сицилии. Священниками просто так не становятся. Видимо, он имел контакт с Ватиканом на самом высоком уровне. Впрочем, британская разведка имела такие контакты и до сэра Джеффри. Это несомненно. можно предположить, что здесь мы имеем дело с доигрыванием великой шахматной партии, начавшейся в середине 70-х и закончившейся в 82-83 годах. Британия тогда выиграла вчистую. Им удалось на ровном месте повернуть политику САСШ на 180 градусов, при том, что несколько лет назад САСШ и Россия вместе воевали с Японской империей. Им удалось не допустить создания Великой Италии, прорыва Италии в Латинскую Америку. Страна, пережившая 20-летний экономический бум, свалилась в коммунистическую революцию. Им удалось смешать все карты немцам в Аргентине, не допустить превращения Аргентины в сверхдержаву с помощью немцев, отстоять Фолкленды, где потом обнаружили запасы нефти на шельфе. Им удалось взорвать Польшу. Именно взорвать. Такого страшного мятежа не было полтора столетия, и в результате соединения русского флота не смогли прийти на помощь германцам в южной части Атлантического океана. Полоса везения Британии прервалась только в 92-м, с краха бейрутского мятежа, который должен был стать стартом передела сфер влияния на Ближнем Востоке. Все это в немалой степени было сделано с помощью Римской католической церкви. Один папа умер через месяц после интронизации, другой был русофобом. Он не смог предотвратить ни коммунистический мятеж в Италии, ни рокош в Польше. Католики духовно окормляли коммунистических террористов в Латинской Америке. Были даже планы создания католического коммунизма. Британская разведка специализировалась на создании проблем с революционерами и сепаратистами для геополитических врагов Британии. Так на Кавказе они то хотели создать Великую Черкесию, то пестовали учение мюридизма, предшествующее всем учениям, относящимся к категории радикального ислама. Связка антироссийских сил в Ватикане и лондонских русофобов на этом фоне более чем логична. Она предопределена историей. Дальше, в моем понимании, что-то произошло. Причем произошло это совсем недавно и было связано с германской разведкой. Сразу после папы поляка появился папа немец. Не может быть, что Священная Римская империя и ее разведывательные органы безразлично к этому отнеслись. Тем более у них самих столько проблем с католиками. О том, что игра была жесткой и в игре участвовала германская разведка, свидетельствовало то, что папа, родом из Германии, погиб в первом же своем зарубежном визите в результате террористического акта. А на его место был избран влиятельный итальянский кардинал, что свидетельствовало о том, что старые ватиканские кланы разобрались и взяли верх в борьбе с чужаками. Была в этой истории и работа против нас, против России, что оправдывало мое вмешательство. Очевидно, именно Ватикан предоставил британской разведке свои агентурные сети для проникновения в Россию и проведения подрывных акций в Персии и Польше. В какой-то степени Ватикан контролировал и ситуацию. А как могло быть иначе, если через Ватикан проходили личные капиталы Шахеншаха? Все очень запутано. Эта интрига длилась лет 20. Но где-то среди всего этого есть рациональное зерно, и его надо только найти. Аббат слушал меня, прикрыв глаза. Можно было подумать, что он уснул, но это не так. Я мог поклясться, что он все слышит, оценивает, взвешивает, раздумывает, как поступить. Это был очень умный человек. Он начинал в те времена, когда в стране добивали остатки коммунистов, а заканчивал службу уже в Персии, противостоя самому оголтелому махдизму. Это очень умный человек. «Вот и все, что мне известно, отче», — сказал я. «Я уверен в том, что в этом что-то есть, но пока не могу связать некоторые события в единую цепь». Аббат Марк тяжело вздохнул. «Горе тем, кто не ведает, что творит. Горе? О чем вы?» «В 2000 году в Габии, недалеко от Рима, при раскопках археологи нашли необычный гроб, сохранившийся еще с римских времен. Этот гроб был необычен тем, что сделан он был не из дерева, а из свинца. Причем свинца на него пошло около 500 килограммов. В Риме свинец был одним из самых дорогих и востребованных металлов. 500 килограммов свинца стоили целое состояние. Кому же потребовалось тратить 500 килограммов свинца на гроб? И кто должен был лежать в таком гробу, а?» «Ярко зарево их костра, среди них и моя сестра, и, наверное, вас наградит, кто на троне свинцовом сидит», — процитировал я. «Что это?» «Стихи автора не помню. Прочитал где-то», — сказал я. «Хорошие стихи. Местные специалисты доставили гроб в Рим, но не смогли разобраться, что в нем. Вскрыть его не решились. Аппаратуры, чтобы просветить гроб через 500 килограммов свинца, не было. Тогда его перевезли в САСШ. Там сказали, что аппаратура, способная просветить гроб, не вскрывая его, у них есть. И говорят, что его просветили». «Когда?» — спросил я, подозревая неладно. «В 2002 году». Аббат Марк посмотрел на меня. «По нашим данным, в последних числах августа». Я не знаю, удалось ли мне сохранить самообладание, но с этого момента я поверил в происходящее бесповоротно, потому что аббат Марк не мог знать того, что знал я. В последних числах августа 2002 года в североамериканских Соединенных Штатах едва не взорвались две атомные бомбы, после чего могла последовать Вторая мировая война. Но многим более страшно, чем та, которая произошла 2 года назад. Скорее всего, эта война закончилась бы гибелью в атомном огне всего человечества. Но все же я был вынужден оперировать реальными категориями. Свинцовый гроб к их числу не относился. Прошу прощения, но я вынужден оперировать реальными категориями. Я знаю о вас, как о людях, имеющих очень пристальный интерес к Ватикану. Можно сказать, что вы его изучаете. Поэтому я прошу у вас совета, прошу осветить мне дорогу во тьме. Аббат открыл глаза. «Дорога во тьме? Ты даже не знаешь, сын мой, сколь точно это определение. Дорога во тьме». Я ничего не ответил. «Для начала я расскажу тебе о Ватикане, сын мой, ибо история его грешна. Грешна настолько, что мало кто осмелится в это поверить, какие бы доказательства тому не были бы предъявлены. Алессандро Борджиа, став папой, не перестал при этом быть отравителем. Судьба сокровищ, а это были несметные сокровища, сын мой, остается неизвестной, хотя прошло несколько сот лет. Не так просто папа строил военные замки, ибо было за что». Аббат откашлялся. «Ты должен знать, что Ватикан всегда стоял на деньгах. В средние века система приходов, монастырей, епископств, кардинальского служения и, наконец, папского была системой, объединявшей всю Европу. Деньги. Первая в мире система взимания налогов. Десятина. Ее платил каждый, опасаясь отлучения, что часто означало смерть. Сожжение на кострах. Как думаешь, действительно все, кто был сожжен, имели сношение с ним? Или просто не платили десятину? Даже сейчас пожертвования церкви освобождаются от всех податей. А многие, изрядно нагрешившие, считают, что спасутся, если завещают накопленную церкви, и делают это. Деньги, деньги, деньги. Проклятые деньги. Аббат снова закашлялся. В Ватикане есть человек, который знает все о деньгах. Кардинал Камерленго. Помимо обязанностей Камерленго, он исполняет обязанности генерального суперинтенданта доходов Ватикана. То есть знает все о том, какие деньги приходят в Ватикан и какие уходят. На твоем месте, если есть хорошее прикрытие, я бы бил в самый центр, вот сюда. Аббат стукнул кулаком в грудь. Как его имя? Доскалья. Тебе нужен кардинал Доскалья. Он был кардиналом Камерленго 20 с лишним лет. Доскалья. Еще одна фамилия из списка. Кардинал... Как? Кардинал Камерленго. Это придворная должность, одна из самых высоких в Ватикане. Человек, занимающий ее при достаточном уме, может вертеть папой как хочет. Если хочешь узнать про деньги, задай ему пару вопросов, и узнаешь. Как быть, если он не захочет отвечать? Захочет. Он ведь из рыцарей Соломонова храма. Просто напомни ему это, если он не захочет с тобой разговаривать. И он захочет. Аббат подмигнул. А если захочешь, чтобы он сказал тебе все, что знает, напомни ему про жертвенник Соломонова храма, окропленный кровью, и скажи, что знаешь, где он. Когда мы с Тихоном вышли из кельи, собираясь поехать и забрать Крис, я все еще не мог поверить в то, что услышал. Рыцари Соломонова храма. Этот древний рыцарский орден был известен под другим названием — Орден Тамплиеров. Орденом Соломонова храма его назвали и по тому месту, где находилась его штаб-квартира, на месте разрушенного храма Соломона, величайшего чуда света, разрушенного вследствие падения Израиля. Его основной задачей считалась защита паломников при паломничестве в Святую Землю, хотя на деле это была едва ли не первая в мире частная военная корпорация, вкупе с финансовой. Мы мало стремимся знать о тех временах, сознательно объясняем все дикостью, а меж тем все имеет разумное объяснение. Орден образовался после первого крестового похода, когда казалось, что мало захватить гроб Господень, надо его еще и защищать. Французский дворянин Гуго де Пейн вместе со своими 8 родственниками создал орден для защиты паломников и гроба. Первоначально этот орден назывался Орденом Нищих Рыцарей. Они были настолько бедны, что не могли позволить себе лошадь для каждого рыцаря. И оттого их печать долгое время представляла собой изображение 2 всадников на одной лошади. Орден быстро приобрел и сторонников, и крупные земельные наделы, причем как именно, не говорится. А все очень просто. В Западной Европе царствовал майорат, то есть владения отца передавались старшему сыну целиком и полностью. Младшие не получали ничего, сколько бы их ни было, и сколько бы ни было богатства. Именно младшие сыновья дворянских родов пошли в крестовый поход, алкая не столько гроба Господня, сколько несметных сокровищ, по преданиям хранящихся рядом с ним. А потом они вернулись обратно, опытные, пролившие кровь с оружием. А ведь если старший умрет, что своей смертью, что не своей, наследство будет их, верно? А для того, чтобы никто не смел призвать их к ответу, нужно было вступать в орден, как объединение таких же, как ты, как крупную по тем временам военную силу, что-то вроде круговой поруки при непрерывном упоминании Господа. Далее тамплиеры придумали и вовсе поразительный бизнес. Среди христиан того периода считалось очень почетным совершить паломничество к гробу Господню, примерно так, как сейчас мусульмане совершают хаджи. Путь был трудным и долгим, его мог выдержать не каждый, и не каждый мог себе это позволить. Но совершить паломничество было великой честью, на это решались богатые люди. Чтобы совершить паломничество, нужны были деньги, наличные деньги. Их можно было получить в монастырях, перешедших под контроль тамплиеров. И если ростовщики брали до 40% годовых, то орден скромно удовольствовался 10%. Залогом служила принадлежащая путешественнику плодородная земля и доходы с нее. Под нее тамплиеры сужали деньги с дисконтом в 1/3, то есть 2/3 стоимости земли. А куда эти деньги шли? Правильно, тамплиерам, которые формировали караваны паломников и обеспечивали их безопасность на всем пути каравана к гробу Господню и обратно. Потому-то они и могли себе позволить 10% годовых вместо 40%. Заемные деньги-то оказывались в их же кармане. В 1139 году папа Иннокентий II издал буллу, согласно которой любой тамплиер имел право свободно пересекать любую границу, не платить никаких налогов и не подчинялся никому, кроме папы Римского. Ну, не замечательно ли, а? Итак, паломник получал деньги взаймы, отдавал их взаимодавцу уже за защиту, путешествовал, возвращался и начинал отрабатывать долг. А если не отрабатывал, орден забирал у него плодородную землю. И чего же удивительного в том, что за полтора века из нищенствующих рыцарей храмовники стали богатейшим орденом Европы, орденом, богатству которого позавидовали короли и даже сам папа. Считается, что именно зависть и желание конфисковать богатство ордена стали причиной массовых арестов и казней тамплиеров. Но сейчас аббат Маркс сказал мне, что это было не так, и причины были намного глубже. Захватившие гроб Господень крестоносцы нашли в Иерусалиме свитки, относящиеся к дохристианскому периоду жизни евреев. Кроме того, они захватили живыми несколько колдунов и специалистов по различным тайным обрядам. Именно там, в Иерусалиме, у освобожденного гроба Господня многие переняли сатанинский культ поклонения Бафомету, а также все его атрибуты. В их числе было тайное поклонение идолам, в том числе и идолу, представляющему собой кота. Гомосексуализм как способ братания и поддержания братства, ростовщичество как способ зарабатывать на жизнь, тайные убийства и отравления – как способ исправления несправедливости. А еще они научились приносить Господу человеческие жертвы в виде детей или невинных девушек, у которых во время обряда нужно было выпустить кровь до последней капли. И именно с первого крестового похода пошла и укоренилась чудовищная ересь соломонизма, где христианские обряды смешивались с ростовщичеством, гомосексуализмом и ритуальными убийствами. По сути, это был путь к сатане. Разгром ордена начался с Франции. Некий человек, приговоренный к смертной казни, его имя потом так и не удалось установить, добился личной аудиенции короля, молодого Филиппа IV Красивого. На ней он рассказал королю о том, как он исповедовал одного преступника. А тогда допускалось, что преступники исповедовали один другого. Преступник занимал высокое положение в ордене тамплиеров и многое рассказал на исповеди. О том, например, что церемония вступления в орден включает в себя оплевывание креста и страшное богохульство, высказываемое вслух. О том, что члены ордена занимаются спиритизмом, гаданием, устраивают сексуальные оргии с детьми обоего пола, о том, что орден давно занимается ростовщичеством, взяточничеством, спекулирует хлебом, о том, наконец, что, обладая немыслимыми финансовыми возможностями, он подкупил либо поймал в кредитную кабалу больше половины рыцарских родов Европы, заставив их служить себе, а не суверену. Были там и слова о приносимых человеческих жертвах. Филипп Красивый помиловал этого человека, наградил кошелем монет, собрал наиболее верных рыцарей и приказал действовать. В официальной истории считалось, что он просто решил ограбить орден, забрать себе его богатство, размер которых он осознал, выслушав смертника. Но аббат Марс сказал, что все сказанное про орден было чистой правдой. Крестьяне шарахались от замков, где проживали члены ордена, как от чумы. Слухи шли по стране, один страшнее другого. Хуже того, у короля появилось основание подозревать этих людей не только в богохульстве и спекуляции, но и в государственной измене. Вот слова аббата Альфонса Луи Констана, он же еврей Элифас Леви, высказанный им в труде «История магии». В 1118 году на Востоке рыцари-крестоносцы, среди них были Жофре де Сен-Омер и Хуго де Пайен, посвятили себя религии, давшей обет константинопольскому патриарху, кафедра которого всегда была тайна или открыта враждебна Ватикану, со времен Фотия. Открыто признанной целью тамплиеров было защищать христианских пилигримов в святых местах, тайным намерением восстановить храм Соломона по образцу, указанному Иезекиилем. Восстановленный и посвященный вселенскому культу храм Соломона должен был стать столицей мира. Чтобы объяснить название тамплиеры, храмовники, историки говорят, что Балдуин II, король Иерусалимский, дал им дом в окрестностях храма Соломона. Но они впадают здесь в серьезный анахронизм, потому что в этот период не только не оставалось ни одного камня, даже от второго храма Зоровавеля, но трудно было и определить место, где эти храмы стояли. Следует считать, что дом, отданный тамплиером Балдуином, был расположен не в окрестности Соломонова храма, а на том месте, где эти тайные вооруженные миссионеры восточного патриарха намеревались восстановить его. Тамплиеры считали своим библейским образцом каменщиков Зоровавеля, которые работали с мечом в одной руке и лопаткой каменщика в другой. Поскольку меч и лопатка были их знаками в последующий период, они объявили себя масонским братством, то есть братством каменщиков. Считается, что европейское масонство, братство каменщиков, принесшее на континент столько зла, ставшее причиной падения Франции, появилось как бы просто так, на ровном месте, прямо со всеми его сложными ритуалами, со сложной системой званий и чествований. Но, по словам отца Марка, явно знавшего, о чем он говорит, масонство появилось на месте разгромленного ордена тамплиеров, которому удалось эвакуировать и часть членов, и большую часть своих богатств в две страны, в Великобританию и в Италию. Именно отсюда берет свои корни и ненависть, издревле испытываемая британскими элитами к элитам континентальным, и практика заговоров и подкупов, политических убийств, вошедшие в обычаи как Великобритании, так и Италии, и революционная теория, которую британцы, как слишком смелый врач, опробовали сначала на себе, а потом щедрой рукой сеятеля стали разбрасывать по миру. И даже содомия, в Европе распространенная только в Великобритании и в Италии. Все это идет из практик ордена тамплиеров. А практики ордена тамплиеров берут свое начало из дохристианских еврейских практик, сохранившихся на Святой Земле. Евреи, потерявшие государство, ставшие народом без своей земли, щедро поделились теорией и практикой заговоров, шпионажа, убийств, ростовщичества с рыцарями-храмовниками, и они принесли все это в Европу. Осенью 22 сентября 1307 года Королевский совет Франции на секретном заседании принял решение об аресте всех тамплиеров Франции. Сделать это было не так-то просто. Филипп Красивый шел против людей папы, против организации, в которую входили не менее 15 тысяч человек, в которой имелись хорошо вооруженные отряды наемников и которая уже полвека управляла королевской казной. Король не мог предполагать, кто из его верных рыцарей мог быть должником храмовников. А ведь для прощения долга тому достаточно было лишь прийти в ближайшее командорство ордена или ближайший монастырь и донести. Секретность готовящейся операции была столь велика, что приказы на арест выдавались королевским слугам в запечатанном личной королевской печатью конверте с приказом вскрыть его только в строго определенный день. Аресты начались 13 октября 1307 года, причем проводились они не именем короля, а именем Святой Инквизиции. Основным обвинением была не государственная измена, а богохульство. Стандартный набор обвинений гласил, что рыцари, храмовники плевали на крест, богохульствовали, сожительствовали друг с другом и целовали друг друга непристойным образом в общественных местах, поклонялись Бафомету, кремировали усопших братьев, а пепел подмешивали в трапезу. Считается, что папа был против арестов, однако он не только не препятствовал им, но и издал буллу «Pastoralis praeminentae», предписывающую начать следствие по делам ордена. Следствия и суды продолжались 4 года, с 307 по 311. Храмовники то отказывались от первоначальных показаний, то признавали их. Наконец, папская булла «Vox in excelso», изданная 22 марта 1312 года, означала распуск ордена, по крайней мере, на бумаге. 23-й магистр ордена тамплиеров Жак де Моле был сожжен на костре 18 марта 1314 года. Пожираемый языками пламени, он выкрикнул страшное проклятие, которое, по мнению некоторых знающих, стало началом конца Франции. «Папа Климент, рыцарь Гийом де Ногаре, король Филипп, не пройдет и года, как я призову вас на суд Божий, и воздастся вам справедливая кара, проклятие, проклятие на ваш род до 13-го колена». С тех пор Франция начала свой путь к гибели. Все три сына Филиппа Красивого правили, все трое погибли в течение 14 лет при загадочных обстоятельствах. В народе их назвали «проклятые короли». Династия Капетингов прервалась. На время зарождения новой династии Валуа пришлась столетняя война, в ходе которой были истреблены лучшие представители рыцарских дворянских родов Франции. Один из Валуа погиб в плену у англичан, второй сошел с ума. Династия Валуа также прервалась. На ее место стали бурбоны. Последний законный ее представитель, Людовик XVI, погиб на эшафоте, что ознаменовало начало самого страшного кровопролития в ходе народного мятежа в Европе. По воспоминаниям, когда голова короля покатилась с эшафота, какой-то мужчина прыгнул на эшафот, обмакнул руку в кровь короля и громко крикнул: «Жак де Моле, ты отмщен!» Все это довольно известные вещи, а вот вам и неизвестные. До сих пор большая часть сокровищ ордена так и не была найдена. По словам аббата Марка, Филиппу Красивому, по-видимому, не досталось ничего, иначе бы он не пытался так наполнить свою казну, что вызвал волнение в Париже. Все сокровища ордена были вывезены в три страны – в Великобританию, в Испанию и в Италию. В Испании орден был просто переименован в Орден Христа и существовал еще несколько веков. Под его флагом плавал Васко да Гама, а полученное золото потом удалось легализовать как золото, полученное из южноамериканских владений испанской короны. И в Великобританию, и в Италию попало намного меньше золота, но попали профессиональные финансисты, знающие, как вести дела. Это привело к тому, что в Италии через 2 века после разгрома храмовников появились первые легальные частные банки, а Великобритания стала одним из центров мировой финансовой системы и до поражения в Первой мировой была мировым гегемоном. В Британии орден частично легализовался под видом масонских лож. В Италии же орден не только создал первую в мире банковскую систему, но ему удалось проникнуть в систему Римской католической церкви. Основным банком Римской католической церкви, основанным раньше всех известных банков, являлся Институт религиозных дел, Института per le opere de religione. Он был основан в 1942 году. Но это ничего не значило. До этого оное учреждение называлось «Администрация по религиозным делам». Ватиканское законодательство позволяло заниматься банковскими делами, не организуя при этом банк, что немыслимо для любой другой страны. Главным банком католической церкви в Италии был банк Амброзиано. Считается, что этот банк был организован в 1892 году, но это не так. Тот банк был национализирован по приказу Муссолини вместе с другими католическими банками, до тех, которые находились в других странах, например, испанского Цаесур. Люди Муссолини не добрались. Этот же банк Амброзиано был основан в Люксембурге, чтобы невозможно было национализировать повторно, в 1963 году, в том году, в котором убили Муссолини. Русская православная церковь никак не вмешивалась в дела Рима. Тут я аббату Марку отнюдь не поверил. До 1979 года. На торжества, посвященные интронизации Иоанна Павла I, прибыла русская делегация впервые за многие сотни лет. Просто Иоанн Павел I был очень располагающим к себе человеком, и более того, не раз и не два он заявлял о необходимости покончить с расколом в христианстве. Делегацию возглавлял митрополит Никодим. Иоанн Павел I, узнав, что с интронизацией его прибыли поздравить священники из России, обрадовался и пригласил Никодима на чашку кофе. Выпив чашку кофе, Никодим побледнел, как смерть, упал и через несколько минут умер. Вскрытие показало сердечный приступ. До этого у Никодима уже был инфаркт, но, по воспоминаниям близких, он вполне оправился от него, был крепким и здоровым человеком. Отходную по нему читал сам папа. И через месяц умер с точно такими же симптомами и точно таким же диагнозом. Внезапный инфаркт миокарда. И с тех пор Русская Православная Церковь начала создавать систему слежения за Ватиканом и за тем, что там происходит. Десятки священников, несших Слово Божие на Ближнем Востоке, воцерковлявшие даже террористов, бывшие сотрудники полиции, жандармерии, спецслужб, посвятившие остаток жизни замаливанию грехов, перебрасывались сюда, создавали тайные точки и агентурные сети. Первоначально под подозрением была британская разведка, основательно пустившая щупальца в Италии. Как потом оказалось, британская разведка сама была орудием в руках уцелевших храмовников, потому что директором МИ-6 в том же 79-м году стал сэр Джеффри Ровен, бывший аналитик, бывший резидент британской разведки в Москве, кавалер ордена Бани. Именно он, единственный из известных, стал проводником интересов храмовников в Великобритании. Именно при нем была фактически блокирована нормальная работа по Ирландии, а отдельные группы ирландских католических фанатиков превратились в мощную организацию со связями в США. Взрыв в Эннискиллене, многочисленные убийства, взрыв съезда консервативной партии, покушение на премьер-министра, на ее величество, на наследника, убийство первого графа Маунтбеттена Бирманского, дяди ее величества. Все это было настолько вызывающе, что сэра Джеффри попросили освободить свой пост по-хорошему, что он и сделал, отправившись простым католическим священником на Сицилию. Потом он вернулся, чтобы погибнуть через несколько лет от рук исламских фанатиков в САСШ в 2002-м, от рук тех, кому он помог раздобыть атомные бомбы. Кстати, если верить расшифровке Катренов Нострадамуса, именно на 2002 год он предсказывал войну, долженствующую стать прологом к концу света. Война состоялась лишь в 2012-м, 90-часовая война, и концом света она не стала, благодаря быстрому и основательному разгрому одной из сторон. Но я один из немногих, кто знает, как близко мы тогда подошли к краю пропасти. Если бы атомная бомба взорвалась в Нью-Йорке, скорее всего, это и стало бы прологом к концу света. «Она тут недалеко», — сказал Тихон, — «в хорошем месте». «Надеюсь, что она все еще там». Я машинально посторонился, чтобы пропустить человека, который только что подъехал. Человек был чуть выше среднего роста, старше меня по возрасту, даже равный мне. Я обратил на него внимание и запомнил только по одной примете — обветренная кожа и свевшимся в нее загаром. После Персии я замечаю и запоминаю таких людей. Гости могут быть и оттуда. Но сейчас я просто пропустил его, не задав никакого вопроса. И неизвестный прошел мимо, даже не взглянув на меня. «Как в этого все попало, Крис?» — спросил я Тихона, ловко управляющего своей неприглядной машиной. Тихон покачал головой. «Она видела церемонию. Как она туда попала, я не знаю». «Какую церемонию?» Тихон вздохнул. «Полную, ваше высокопревосходительство». «Полную — это с человеческим жертвоприношением?» — уточнил я, хотя и так догадывался. «Они делают это, когда есть новички», — мрачно сказал Тихон. «После нее идти уже некуда, кроме как в адское пламя». «Еще бы! Соучастие в умышленном убийстве, вот как это называется. Долгий тюремный срок, и помимо этого, естественно, изгнание из общества. Сатаниста и убийцу никто не пожелает знать. Проклятие ляжет и на детей. Вероятно, вовлекают в это, с позволения сказать, общество доступом к огромным деньгам и к сексу без обязательств. И то, и другое — рай для реализовавших себя в деле мужчин с кризисом среднего возраста, читая деловых людей и политиков. Вот так и захватывают государства и даже империи. Наша машина свернула с дороги. Обычный непримечательный грузовичок. «Это здесь?» — спросил я. «Да». «Она пострадала?» «Если только душой». Тихон припарковал машину. Мы вышли, и что-то мне не понравилось. Настолько, что я достал из кармана пистолет. Какое-то неприятное ощущение, как комар звенит. «Тихон», — негромко сказал я. «Да». «Где?» «Предпоследний, от леса». Я посмотрел на лес. С виду ничего нет, но я-то знал, как обманчивы такие вот виды. «Видишь что-то?» И он, и я держались у машины. Она хоть как-то прикрывает. К тому же можно быстро смотаться. «На три. Пошел». Мы перебежали к ближайшему домику. Лес, пруд. Везде может быть опасность. «Да, можете считать меня параноиком, помешанным на всемирном ватиканско-католическом заговоре, который из-за своей мании бросил задание, порученное его величеством. Но сначала поживите с мое, тот, кто жил на глубине, спокойно жить уже не сможет. Давай». Мы перебежали к соседнему домику. «Опасность, если и придет, то из леса. Тут все и просматривается, и простреливается. Давай. Мы перебежали еще дальше. Щелкнул замок, я повернулся с пистолетом. Чао, бомбина. Твою же мать! При открытой двери стояла девица. Полотенце было намотано так, чтобы скорее подчеркивать, чем скрывать. Интересная страна Италия. Тут даже проститутки красивые. Хотя, может быть, я рано выводы делаю. Бомбина. Меня еще никто так не назвал. «Но, грация, сеньорита», — сказал я. Пистолета дамочка ничуть не испугалась. А вот интерполовского жетона испугалась, закрыла дверь. «Эй, Витторио», — спросил я, переводя дух, — «а у тебя как с этим делом? Монастырь как-никак, женщин нет?» Здоровенный монах пожал плечами. «Да нормально, я же не чернец, мне можно». «Понятно. Простил бы ты жену, так и не возвращался». «Ладно, пошли». Через минуту мы были у нужной двери. Комната, как и следовало ожидать, пуста. «Чертовщина!» — выразил разочарование брат Виктория. «Иди, спроси у администратора, что тут было. Я посмотрю по окрестностям». Лёшку я нашел практически сразу, на опушке. Очевидно, тот, кто ее сделал, расслабился и немного схалтурил. Не найти ее было невозможно. Если человек долго лежит на одном месте, следы остаются. По моим прикидкам, этот человек пролежал здесь как минимум сутки. Ушел по направлению к дороге. Брат Витторио нашел администратора и расспросил его относительно того, что тут было. По его словам, дама уехала с молодым человеком на черном большом мотоцикле. Молодой человек был выше среднего роста, с серыми волосами до плеч и голубыми глазами. Судя по виду, уехала она без принуждения. Вот и все, что нам удалось узнать. Нить оборвалась.